и о цыганских оркестрах в пражских ресторанах. Корсавина была в Праге, и они вспоминали Петроград, и ужасы уже не казались ужасами. А теперь он толстый, стар, и у него бывают дни упадка, когда он не знает, что с собой делать, и мечтает стать писателем. Он говорил ей о Масарике и Бенеше, и о сыне Масарика Яне, близком друге, какого у него никогда не было. И о своих денежных делах, которые, как все вообще, у него в большом беспорядке, хотя он и состоит членом правления многих центральноевропейских банков и промышленных компаний и знается с министрами финансов, по крайней мере, 10 стран. Рано утром на Пражском вокзале они расстались. Он должен был быть в своем банке. Она сказала, что едет в Берлин и Таллин, что еще вернется в Прагу. «Когда я ехал по городу, — пишет Локарт, — я чувствовала себя и нервным, и смущенным. Была ли моя нерешительность следствием трусости, или романтическое пламя любви само по себе угасло?» Он описал эту встречу с Мурой дважды. Один раз кратко в своем дневнике, и во второй раз в своей книге воспоминаний в 1934 году. Из этих записей ясно, что он не сказал ей ни о том, что он расстался с женой после рождения сына и после того, как она с ребенком гостила у него в Праге в 1921 году, ни что год назад, в 1921 году в Праге, у него был роман с молодой актрисой МХАТ, когда труппа приехала из России в Европу на гастроли. Группа Качалова позже вернулась домой по приказу правительства вместе с Книппер, Лилиной, Москвиным и другими. А группа Германовой осталась в эмиграции вместе с Вырубовым, Токарской, Крыжановской, Булгаковой. И самое главное, он утаил от Муры то обстоятельство, что полгода тому назад он встретил леди Рослин, молодую светскую красавицу, третью жену старого лорда Рослина, с которой он связал свою судьбу. Прошлым летом они вместе были в Австрии. Недавно она приезжала к нему в Прагу. Она, будучи католичкой, перевела его в свою веру. Он умолчал об этом. Но что сказать о ее признаниях? О каких 6 переводах в год сочинений Горького могла идти речь, когда в годы 1921-1924 была издана с помощью Барретта Кларка одна его пьеса, и теперь вот-вот должен был выйти сборник его рассказов «Отрывки из моего дневника», составленный из 37 отдельных коротких заметок. Позже, вошедших в 17-й том 30-томного издания сочинений Горького 1949-1956 года. А в это время в переводе С.С. Котелянского в сотрудничестве с Вирджинией Вульф вышли воспоминания о Толстом, 1920-й, воспоминания о Чехове, 1921 год, и его жене, в сотрудничестве с Кэтрин Мансфилд, воспоминания о Леониде Андрееве. Горький был в переписке с Котелянским и был доволен деловыми отношениями с Хогарт Пресс, в котором выходили книги. Когда с повестью Лескова случилось то же, что и с письмами Чехова Книппер и с повестью Пастернака, Мура перевела 3/4 ее, когда вышел перевод некоего Пашкова. Она стала переводить книгу рассказов Горького для издательства «Дайял» в Нью-Йорке. Но эта книга вышла только в 1925 году, так что о ней не могло еще быть речи. Кларк устроил ей этот перевод, как и позже перевод романа Сергеева Ценского «Преображение». А Пастернаку не помогло и предисловие Горького. Оно до сих пор не было напечатано в его собраниях сочинений и не вошло в его библиографию. Оно помещено в книге «70 литературного наследства» на странице 308. Рукопись была возвращена Муре издателем. Судья вышел под фамилией Закревской. Том рассказов, названный по-английски «Рассказ о романе» и другие рассказы, под фамилией Будберг. Но эта последняя книга вышла только через 2 года после ее разговора с Локартом. Кстати, роман Сергея Выценского сперва должен был быть первой частью трилогии. Потом, когда трилогия написана не была, был весь перетасован автором и соединен с другим романом, и теперь выходил под другим названием, как роман в трех частях. Его первая часть была Горьким признана гениальным произведением. Выше всего того, что было написано за последние 10 или 20 лет. По просьбе Ценского Горький написал предисловие для английского издания. Когда перевод романа дошел до автора в Россию, Ценский прислал Горькому письмо, в котором отмечал ошибки переводчика и пропуск целой главы. В ответ на это Горький написал Ценскому, что переводы Будберг вообще все хвалят, и что она училась в Кембридже и английский знает лучше русского. Что касается исчезнувшей главы, то Горький высказал мысль, что, вероятно, ее американцы сами вычеркнули. Они это делают очень бесцеремонно. До конца 1920-х годов Мура не могла перевести ничего больше. А как раз в это время вся продукция Горького перешла в руки казенных переводчиков госиздата Foreign Languages Publishing House в Москве. И частным переводчикам нечего было больше делать. Примечание. Необходимо отметить, что после окончательного переезда Горького из Сорренто в Москву в 1933 году госиздат несколько ослабил связывающие Горького условия касательно переводов на иностранные языки. Некоторые книги его выходили параллельно. Foreign Languages Publishing House при госиздате и в частных издательствах Европы и США. Иногда госиздат опережал заграничные переводы, иногда запаздывал. Так, например, английский перевод «Дела Артамоновых» вышел в Москве в 1952 году, а в Нью-Йорке в 1948. Качество перевода в госиздата было всегда, без исключения, ниже переводов заграничных издательств. Теперь, начиная с августа 1924 года, она заезжала до и после Таллина не только в Берлин, но и в Прагу. Иногда это был Загреб, или Белград, или Вена. Локкар давал ей знать, где и когда он будет. Только в Англии она не встречалась с ним в эти годы. Там жила леди Рослин, и его отношения с ней, хотя и не были больше тайны для узкого круга их светских друзей, всему лондонскому обществу только-только становились известны. Там жили его жена и сын. Бывала ли Мура вообще в эти годы в Лондоне? На это есть только косвенные указания. Последний год платежей Паруса, 1924, начался смертью Ленина в январе и кончился нашим отъездом из Сорренто в марте 1925 года.